Глава 37. Я не успел ничего предпринять. Сестра Насти Таракановой перевела взгляд с объявления на меня. И не так, словно только что увидела, а как будто мы пришли сюда вместе. «Привет», — сказал я совершенно автоматически. Девушка некоторое время смотрела на меня, а потом приказала. «Идем». Развернулась, и студенты перед ней тут же расступились. Ее подручные шагнули ко мне практически вплотную. Взяли, что называется, в клещи. И мне не осталось ничего другого, как пойти вместе с ними. Мы отошли от стенда, и прореха в толпе сразу же затянулась. Тараканова пошла вперед по аллее. Девушки вели меня следом, а я усиленно соображал, как мне от них отделаться. Я чувствовал, что они намного сильнее меня. Если они студентки, то явно не первый курс. И даже не второй. Справиться с ними я не смогу, да и вообще драться с девушками как-то не то. Тем более, что они не нападают. И так как они не грубили, то я продолжал идти с ними некоторое время. А потом, когда мы отдалились от толпы на достаточное расстояние, я остановился. «Спасибо за компанию, девушки», — заявил я, — «но мне пора». Однако свалить я не успел. Тараканова повернулась и сказала совершенно спокойно. «Подожди, поговорить нужно». Я вспомнил наш прошлый разговор и понял, что разговаривать с ней я точно не хочу. Но и позорно бежать было как-то не то. А потому я, раскланившись, предельно вежливо сказал. «Простите, госпожа Тараканова, простите, дамы, но я скучный собеседник, боюсь, не смогу развлечь вас интересной беседой». На что одна из подручных, обращаясь к своей предводительнице, с усмешкой произнесла. «Разговорчивый парень, признаю, Аня, ты была права». «Теперь ты понимаешь?» — многозначительно усмехнулась Анна Тараканова. На что ее подручная покивала, многозначительно глядя на предводительницу. «Девочки, вы уверены?» — недоверчиво спросила вторая подручная. «Наташ, положа руку на сердце, неужели у тебя до сих пор есть сомнения?» — ответила первая подручная Анны Таракановой. «Ириш, даже положа руку на сердце, разве он справится? Он же вообще зеленый!» Я слушал девушек и понимал, что я ничего не понимаю. Это был какой-то срыв шаблона. Я-то опасался, что Тараканова начнет расспрашивать про свою сестренку, но тут дело было явно в другом. Мне, конечно, было любопытно, чего они задумали, но меня в медблоке ждали друзья, а потому я вскинул руки и произнес. «Дорогие девушки, давайте вы уже сами тут без меня решите, справлюсь я там или не справлюсь, а я уже пойду, ладно? А то меня ждут». «Подождут», — резко отдернула меня Анна. И мне это очень не понравилось, поэтому я спокойно посмотрел на нее и произнес с самой серьезной интонацией. «Нет, это вы подождете, а я спешу, меня ждут в медблоке. Мы сейчас тебя туда отправим», — угрожающе сказала та девушка, которую назвали Наташа. На что я ответил. «Угроза, уважаемая, не лучший способ получить от человека то, что тебе нужно. Учитесь договариваться». После чего развернулся и, не обращая внимания на девушек, пошел к друзьям и услышал вслед слова Анны Таракановой. «Я же вам говорила!» Выяснять, чего она там говорила, я не стал. Я просто шел, не оборачиваясь, и ждал, что они меня догонят, ну или хотя бы окрикнут. Но нет, девушки стояли и молча смотрели мне вслед. Это я увидел, когда аллея повернула, и я смог бросить взгляд в их сторону. Меня эта встреча очень удивила, однако я выбросил ее из головы и едва подошел к медблоку. Телохранители Степана по-прежнему стояли под дверью. Я прошел внутрь. Из палаты Степана доносился шум, и я прибавил шагу. Когда я практически вбежал в палату, то моим глазам предстала следующая картина. Старший лекарь и медбрат требовали ребят покинуть помещение. «Это лечебное учреждение!» — кричал старший лекарь. «Вы не имеете права тут находиться!» «Тут наш друг, и мы пришли попроведывать его!» — возражал Глеб. «Попроведывали и уходите, вы нарушаете тишину, а больному нужен покой», — кипятился в ответ медбрат. «Лечение ему тоже нужно», — в тон ему кипятился Данила. «Вы кричите громче нас», — рассудительно вторила Полина. Все ребята были настроены очень решительно и стояли плечом к плечу. Это было здорово и радовало, однако я прекрасно понимал, что все время мы тут находиться не можем, и как только уйдем, эти горе-медики могут отыграться на Степане. И забрать его отсюда было нельзя, потому что лечащие артефакты есть только тут. Пришлось вмешаться мне. «Уважаемые!» — громко сказал я, выходя на середину палаты и поднимая руки, чтобы привлечь внимание. «Послушайте!» Добившись относительной тишины, я повернулся к медикам. «Вы правы, больному нужен покой, и поэтому мы сейчас уйдем!» Ребята позади меня тут же загалдели, но я поднял руку, призывая к тишине. Все сразу же замолчали, давая мне возможность сказать, и я сказал. «Мы с ребятами беспокоимся о своем друге. Тем более, что вы, уважаемые лекари, сами дали нам повод для беспокойства. Поэтому просто так уйти мы не можем». Позади меня раздались одобрительные возгласы, и я снова поднял руку, призывая к тишине. «Что ты предлагаешь?» — спросил седовласый лекарь. «Разрешите в палате присутствовать телохранителям Степана, и мы тут же развернемся и покинем медблок. В противном случае мы останемся здесь». В палате повисла тишина. Потом Седовласый, обдумав ситуацию, кивнул медбрату. «Позови». И тот отправился за телохранителями. Едва телохранители вошли в палату, я обернулся к друзьям. «Подождите, пожалуйста, меня на улице». Ребята потянулись на выход. Вскоре в палате остались только Степан и его телохранители, которые пристроились у стенки и притворились мебелью, старший лекарь и я. Медбрат после того, как позвал телохранителей Степана, в палату не вернулся. «А ты?» — спросил Седовласый. «Я сначала дам инструкции, а потом тоже удалюсь», — спокойно ответил я. «Черт знает что, а не лечебница!» — проворчал старший лекарь, тряхнул своими седыми волосами и вышел из палаты. Я объяснил амбалам Степана, на что им в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы лечение шло нормально. Попрощался со Степаном, пообещав ему, что придем завтра, и пошел вслед за друзьями. Разговаривать около медблока мы не стали, отошли подальше. «Ты Мосяня видел?» — спросила Марта. «Да, видел», — ответил я. «И что, он поможет Степану?» — спросила Полина. Я вздохнул. Вот как успокоить друзей и не сказать им правду? Пришлось лавировать. «Поможет, но не сразу. Нужно решить некоторые формальности», — ответил я. «Но ведь тебя он лечил без всяких формальностей», — удивилась Анастасия. «Ты в этом уверена?» — спросил я и добавил. «И потом он мой учитель, и он уже сталкивался с тем недугом, знает, как лечить. Но я сейчас хотел поговорить о другом». «О чем же?» — поинтересовался Глеб. «О большом турнире», — ответил я. «Объявили большой турнир?» — оживилась Марта. «Ага», — кивнул я. «У центрального входа стенд вывесили, вся академия гудит». «Наверное, еще и на занятиях объявили», — догадался Василь. «Скорее всего», — согласилась с ним Полина, — «а мы все пропустили». «Ничего не пропустили», — возразила Марта. «Турнир начинается не завтра, до него еще есть время, скорее всего». Последние слова она сказала, вопросительно глядя на меня. «Да, еще месяц», — ответил я. «Есть время подготовиться, собрать информацию, прокачаться». «Это да», — согласился Глеб. «Время есть, нужно расписать тренировки, как тогда, у тебя дома». На что Марта усмехнулась. «Первокурсники не участвуют, только со второго курса», — заявила она. Я очень удивился ее словам. Похоже, моя мысль о том, что турнир сделали под меня, не такая уж и глупая. «А раньше, — спросил я Марту, — послабление для первокурсников было?» «Никогда», — решительно ответила Марта. «Всегда только со второго». «Ну, значит, в этом году в первый раз», — пробормотал я чуть слышно. Однако Марта услышала меня и потребовала рассказать все, что я знаю о турнире. Мне, если честно, проще было отвести Марту к стенду, чем отвечать на ее многочисленные вопросы. Что, собственно, я и сделал. Отвел всю компанию к стенду у центрального здания. Народу там меньше не стало, из чего я сделал вывод, что большой турнир – действительно большое событие для Академии. Я еще не решил, участвовать в нем или нет. С одной стороны, адвокат великой княгини Волковой меня заинтриговал. И дело было вовсе не в том, что он обещал помочь победить. Я все равно его помощью не воспользуюсь. Просто победа в большом турнире открывает новые возможности. А с другой стороны, я совсем недавно поступил в Академию магии и еще плохо тут все знаю. Да и знаний по магии еще не получил в достаточной мере. Про умения вообще молчу. Но мне пришла в голову одна мысль. А что, если победа в турнире поможет мне побыстрее сдать выпускные экзамены? Мне домой надо. Как там дома без меня? Справляются ли? Как там Матрена, Прасковья, Егор Казимирович, Тихон, Кузьма? Деревенские, заводские, все ли у них в порядке? Мы договаривались с Егором Казимировичем, что он будет передавать мне новости из дома и из завода. Уже пришло время для первого обмена новостями. Надо бы сесть, письмо домашним написать. Внезапно раздавшийся голос Сени вывел меня из задумчивости. «Ты будешь участвовать в турнире?» — спросил он. «Как раз думаю над этим», — честно признался я. «Я бы хотел», — задумчиво сказал Сеня. «Мечтаешь выиграть?» — улыбнулся я. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», — заявил Данила. И я с ним согласился. Как ни странно, именно эти слова Данилы помогли мне решиться. «Надо бы информацию собрать про этот самый большой турнир», — сказал я и посмотрел на старосту. «Сделаю», — отчеканила Анастасия. «А ты, Марта, расскажи нам все детали прошлых турниров, хорошо?» «Хорошо», — ответила Марта, — «хоть сейчас». Я поднял руку, останавливая ее. «Задание для всех. Когда Марта будет рассказывать, вы должны вычленить важные моменты. Те, которые мы должны потренировать. Ну или если требуется продвинуться в культивации, это тоже нужно отметить». «Будем делать совместную медитацию?» — с воодушевлением спросил Данила. «И я понял, что совместную медитацию провести просто необходимо. И желательно не один раз перед турниром». «О чем речь?» — внезапно раздалось за спиной. «Что за совместная медитация?» Я резко обернулся и увидел Анну Тараканову и ее подруг Наташу и Ирину. «Как вы тут оказались?» — растерянно спросил я. «Пришли на голоса», — засмеялась Анна, а ее подруги подхватили.